Глава 5. Где взять первых клиентов без бюджета? Ты можешь собрать MVP, придумать хорошее предложение, даже показать его в личке, но все это не сработает, если об этом никто не узнает. Первые клиенты не случайность и не результат удачи. Это всегда действие. Рассказать, показать, предложить. Не всем, а тем, кому может быть полезно. Не с криком «купи», а с пониманием, кому и зачем это может понадобиться. Когда нет бюджета, важно не где-то выложить, а куда именно попасть. В какой чат, в какую среду, в чье внимание. Хорошая новость, сейчас таких каналов больше, чем когда-либо. Авито, локальное сообщество, тематические чаты, личные страницы, доски, форумы, рассылки, маркетплейсы с минимальным входом. Все это можно использовать, чтобы получить первые заявки уже сегодня. Но есть нюанс. Присутствие еще не продажи. Люди не реагируют просто потому, что ты появился в ленте. Чтобы сработало, нужно быть точным. Писать «не поддержите, я только начинаю», а вот чем я могу быть полезен. Упаковывать не бизнес, а пользу. Не маскироваться под бренд, а быть живым человеком, которому хочется ответить. Эта глава не список из 100 идей. Это конкретно работающие направления. Куда можно пойти, что там сделать и как отличить рабочий канал от шумного, но бесполезного. Начнем с самого простого и самого надежного – сарафана. Как запустить сарафан, чтобы он сработал? Сарафанное радио – это не магия. Оно не включается само. Особенно, если ты только начинаешь. Люди не догадываются, чем ты сейчас занимаешься. И даже если и хотят помочь, не знают, как это сделать. Поэтому первое правило – не ждать, а запускать вручную. Что нужно? Четкий оффер. Не я теперь делаю что-то свое, а я помогаю собрать телеграм-канал. Под задачу. От 3000 рублей за 3 дня. Есть примеры. Конкретный запрос. Не «расскажи обо мне». А если знаешь кого-то, кому это может быть полезно, можешь переслать. Упрощение. Готовый текст, картинка, PDF. То, что можно переслать за 3 секунды без объяснений. Кому писать? Близкие, кто уже интересовался твоей темой. Коллеги или клиенты из прошлого найма. Люди, у которых есть аудитория, пусть даже небольшая, но живая. Те, кому ты сам когда-то помог, и кто рад поддержать тебя в ответ. Как написать? Привет. Я сейчас запускаю свою консультацию. Разбираю телеграм-каналы. Контент, вовлечение и рост. Формат. Разбор и рекомендация. 3000 рублей. Уже есть первые клиенты. Если вдруг у тебя в окружении есть те, кому может быть интересно, можешь переслать. Если написать 15 людям, 10 поддержат. 2-3 пересылки приведут к первым откликам. Да, это не поток. Но поток начнется с этих первых диалогов. Важно не просить помощи, а предложить возможность помочь кому-то еще. Тогда сарафан работает. Как найти свои бесплатные каналы? Когда ты начинаешь без бюджета, важно не просто быть где-то, а появляться там, где уже есть твои потенциальные клиенты. Не у всех они сидят в Инстаграм или Телеграм. Иногда в районном чате, иногда на Авито, а иногда профессиональном форуме, который ты сам давно читал по старой работе. Суть не в том, чтобы охватить все бесплатные площадки, а в том, чтобы найти свои, те, где люди уже ищут или обсуждают похожее. Как это сделать? Первое. Где говорят о проблеме, которую ты решаешь? Если ты ведешь консультации, ищи сообщество с вопросами «Куда пойти учиться?», «Как понять, чего я хочу?». Если ты шьешь одежду, смотри, где ищут подарки, обсуждают стиль, спрашивают про мастеров. Подсказка. Вбей в поиск ключевую фразу, плюс чат, форум, канал, группа. Например, где найти дизайнера презентаций? Телеграм. Чат для родителей первого класса. Форум по ремонту электроники. Второе. Где уже общаются твои потенциальные клиенты? Если ты работаешь с малым бизнесом, ищи группы предпринимателей, районные сообщества, каналы для самозанятых. Если помогаешь с питанием, проверь чаты ЗОЖ, фитнес-группы, даже мамские сообщества, где обсуждают рацион. Третье. где люди делают выбор и сравнивают. Маркетплейсы, Авито, доски объявлений – это не просто витрина. Это индикатор спроса. Даже если ты не размещаешься там, посмотри, как и что ищут. Оцени, какие фразы используют, что в описании вызывает доверие, какие форматы заходят. Фото, отзывы, инструкция. Четвертое. Что ты сам читаешь? Где зависаешь? Очень часто подходящее сообщество ближе, чем кажется. Может быть, ты уже читаешь тематический канал. Или участвуешь в переписке на хобби-форуме. Вспомни, где ты видишь запросы, которые мог бы закрыть. Пятое. Кто может стать твоим ретранслятором? Даже если у тебя самого нет своей площадки, всегда можно найти человека, у которого она есть. Это может быть активный участник чата, где ты есть, знакомый, который ведет свой канал, бывший коллега, у которого уже есть своя аудитория. Один пост у него – это уже вход в контакт с новой аудиторией. Главное – не просить поддержать друга, а дать пользу, чтобы его читатели тоже сказали «это мне нужно». Как это выглядит на практике? Первое. Услуга. Разбор телеграм-канала. Что предлагаешь? Помогать авторам улучшить вовлеченность и структуру. Где искать клиентов? В чатах и форумах, где авторы обсуждают рост канала. В комментариях под постами сервисов аналитики. ТГ-стат. Телеметр. В каналах для новичков. Часто люди пишут, что думаете, и это твой шанс показать ценность. Как заходить? Не в лоб с прайсом, а с комментарием. Если нужно, могу глянуть глазами редактора. Пару советов, без воды. Второе. Товар. Съедобные букеты к праздникам. Что продаешь? Букеты из сладостей и фруктов на заказ. Где искать клиентов? В чатах микрорайонов, родительских группах, соседи. В пабликах, что подарить, идеи ко дню рождения. Через знакомых, у которых своя аудитория. Мастера маникюра, визажисты, флористы. Как заходить? Показать готовый вариант. Без лишней упаковки. Фото плюс короткий текст. Готовлю букеты на заказ. Фрукты, сладости, орехи. Под праздники или просто для хорошего настроения. Могу собрать под бюджет. Третье. Консультация. Карьерные сессии после 40. Что предлагаешь? Помочь сориентироваться тем, кто хочет сменить работу или вернуться после паузы. Где искать клиентов? В группах работы для женщин 35+, карьерный переход. В чатах городских курсов или клубов по интересам. В каналах с подборками вакансий. Там часто обсуждают кризис профессии. Как заходить? С поста или комментария? Если у кого-то сейчас такой период, могу помочь сориентироваться. Провожу сессии. Разбираем текущую ситуацию, смотрим, куда двигаться дальше. Как написать пост, который продает? Большинство начинающих совершают одну и ту же ошибку. Вместо оффера – просьба. Поддержите лайком, очень важно ваше мнение. Хочу попробовать себя в этом деле. Такие фразы вызывают сочувствие, но не продажу. Человек не обязан поддерживать тебя просто потому, что ты решился. Он готов купить, если увидит, что именно ты предлагаешь и какую задачу решаешь. Хороший пост – это не признание в уязвимости, это понятное предложение. Вот структура, которая работает. Кто ты и чем занимаешься? Коротко и ясно, без философии. Я верстальщик, собираю PDF-каталоги под любые задачи. Шью повседневную одежду простого кроя. Провожу разборы телеграм-каналов, чтобы было больше реакций и подписок. Что ты предлагаешь? Желательно, конкретно и ограниченно. Готов взять два проекта по упаковке. Проверю, как выглядит. Предложу доработку и соберу презентацию. Связала три новые модели. Фото ниже. Можно забрать в ближайшие дни. Открыла запись на консультации. Разбираем, что мешает расти и как перестроить позиционирование. Для кого это? Так ты отсекаешь случайных и даешь точное попадание. Если вы только запускаете курс и не знаете, как оформить, могу помочь. Если ребенок не хочет зимнюю шапку, вот модели, которые носят даже те, кто капризничает. Если канал растет, но охваты падают, посмотрим вместе. Как связаться? И что будет дальше? Не усложняй. Один шаг, и понятно, что делать. Если интересно, напишите в личку, отвечу днем. Можно просто прислать фото вашего макета. Скажу, подходит ли. Первым двум сделаю бесплатно, в обмен на отзыв. Совет. Не пиши, как продавец. Пиши, как человек. Ты не выкладываешь объявление. Ты начинаешь разговор. Чек-лист. Что должно быть в первом посте? Первое. Понятно ли, что ты предлагаешь? Конкретная услуга, товар или формат работы. Без общих слов. Вроде «помогаю» или «сопровождаю». Вместо этого. Что конкретно ты делаешь? Второе. Для кого это? Целевая аудитория названа прямо или ясно из контекста. Избегаешь формулировок типа «для всех». Есть фокус. Если только начинаете, если нужно срочно, если устали от стандартных решений. Третье. Ясно ли, что получит человек? Есть один четкий результат. Оформленный файл, понятная стратегия, готовый заказ. Понимание пользы, а не просто процесс работы. Четвертое. Есть ли конкретика в условиях? Цена или ориентир, срок и формат. Если бесплатно, понятно зачем. Например, в обмен на отзыв или тест нового формата. Пятое. Есть ли четкий следующий шаг? Призыв к действию. Напишите в личку, оставьте коммент, пришлите фото. Нет лишних переходов, форм и связок. Один простой способ откликнуться. Шестое. Слышен ли живой голос? Пишешь по-человечески, а не как в рекламе. Нет штампов вроде «профессиональный подход» или «индивидуальное решение». Заметна твоя личность, а не обезличенный продающий текст. Седьмое. Есть ли повод написать именно сейчас? Ограничение. Возьму два проекта. Или готов взять до конца недели. Повод. Свободен после большого заказа. Хочу протестировать новый формат. Есть готовые изделия. Можно забрать сразу. Если все пункты отмечены, пост не просто рассказывает. Он дает повод откликнуться. А значит, есть шанс, что первый клиент не поддержит, а купит. Что делать, когда тебе написали? Сценарий первых откликов. Публикация поста – это только полдела. Главное начинается после. В личке, в переписке, в реакции на интерес. Именно здесь читатель превращается в клиента или уходит в тишину. Вот как сделать, чтобы второй вариант случался реже. Первое. Ответь быстро. Люди не сидят и не ждут. Если ты ответишь через 3 дня, они уже купят у другого или передумают. В идеале – в течение часа. Максимум – в тот же день. Второе. Не перескакивай сразу к цене. Если тебе написали «интересно», начни с уточняющего вопроса. Пример. Могу уточнить пару деталей, чтобы лучше понять задачу. Скажите, что именно сейчас актуально? Быстрое решение или более вдумчивый разбор? Третье. Не бойся взять инициативу. Если человек молчит, напомнись. Например. Добрый день. Писали. Что было интересно? Если удобно, могу сориентировать по формату или цене. Четвертое. Назови цену с пояснением. Не просто 2000 рублей, а настрою рекламу под ваш продукт с анализом, без шаблонов. 2000. Срок – 3 дня. Сделаю PDF-каталог на 6 страниц, адаптированный под Telegram. 2500 вместе с справками. Пятое. Если сомневается, предложи облегченный шаг. Пример. Можем начать с мини-версии. Сделаю один вариант, оплата только после утверждения. Предлагаю начать с одного изделия. Посмотрите, подойдет ли, потом решим дальше. Хорошая переписка – это не скрипт, это нормальный живой диалог. Твоя задача – не продавить, а помочь человеку принять решение. Чем легче ему разобраться в предложении и шаге «что дальше», тем выше шанс, что это завершится заявкой или заказом. Что отпугивает клиентов в первом общении? 5 ошибок, которые лучше обойти. Ты получил отклик, человек явно заинтересовался. Но вместо заявки – тишина. В чем дело? Часто причина не в продукте, а в том, как идет диалог. Вот что чаще всего ломает продажу на старте. Первое. Слишком официальный или канцелярский тон. Добрый день. Ознакомьтесь с условиями предоставления услуги по ссылке. Нет. Привет. Могу подсказать, как подойдет именно вам. Да. Люди общаются с людьми. Если ты звучишь как отдел обслуживания банка, жди игнор. Второе. Цена без контекста. 2500. Сухо. Непонятно, из чего она складывается. Сделаю за 2500. Включено два варианта. Срок до пятницы. Правки входят. Прозрачно и убедительно. Третье. Много слов, мало сути. Если твой ответ – это простыня на 20 сообщений, человек устанет читать. Лучше коротко и по делу, а детали – по запросу. Четвертое. Старт с прайса, а не с понимания задачи. Как плохо. Консультация 3000. Вот реквизиты. Как хорошо. Расскажите, какая сейчас задача. Подскажу, подходит ли мой формат и как можем выстроить работу. Пятое. Невнятное завершение. Ты все сделал и... ничего. Без понятного шага дальше человек не знает, что делать. Как правильно. Если ок, могу записать вас на четверг. Давайте попробуем. Нужен только ваш имейл, пришлю шаблон. Мини-гайд, как отрабатывать возражения в личке. Когда человек говорит «я подумаю», «дорого», «не сейчас», это не отказ, это приглашение к разговору. Главное не давить, а помочь прояснить. Первое. Дорого. Что может скрываться? Человек не понял ценность, сравнивает с чем-то другим, боится потратить зря. Что нужно сказать? Давайте разберем, что входит, и вы решите, подходит ли вам. Можно начать с минимального формата, чтобы понять, насколько вам откликается. А в какой бюджет вы сейчас ориентируетесь? Подскажу, как можно уместиться. Второе. Я подумаю. Что может скрываться? Не хватает доверия, не понял, как ему это поможет, боится спонтанного решения. Что нужно сказать? Хорошо. Чтобы вам было проще подумать, могу прислать примеры, отзывы или результаты. Хорошо. А что для вас ключевое при выборе? Может, я сразу подскажу? Часто после «подумаю» теряется суть. Могу коротко подытожить, что предлагаю. Ок? Третье. Не сейчас, позже. Что может скрываться? Перегруженность, сомнения, низкий приоритет. Что нужно сказать? Окей. А когда примерно будет удобно, чтобы не пропустить? Если хотите, могу напомнить через неделю, без давления. Чтобы на потом не забыть, могу сразу прислать краткую выжимку. Договорились? Четвертое. Мне нужно согласовать. Что может скрываться? Он не принимает решения. Нужно мнение партнера или начальства. Что нужно сказать? Могу сделать короткую презентацию, чтобы было проще объяснить. Хорошо. Если будут вопросы от коллег, пишите, помогу ответить. Важно. Не спорь. Люди не любят, когда их убеждают. Любят, когда им помогает разобраться. Не дави. Лучше предложи шаг, который снимает тревогу. Попробовать, задать вопросы, подумать с фактами на руках. Не тяни резину. Если человек реально не готов, фиксируй контакт, предлагай вернуться позже. Пример формулировки. Я понимаю, что хочется взвесить. Могу прислать короткую выжимку с примерами и предложением, чтобы у вас была вся информация под рукой. Подойдет?